Мы долго просидели так. Постепенно ветер усилился, и в сером воздухе перед нами замелькали длинные тени. Я услышал шаги и невнятное бормотание. Затем донесся приглушенный звон гитар. Я поднял голову. Тени приближались, превращаясь в темные силуэты, и сдвинулись в круг. Тишина. И вдруг громкое пение. «Иисус зовет тебя!» Я вздрогнул и стал прислушиваться. В чем дело? Уж не попали ли мы на Луну? Ведь это был настоящий хор. Двухголосный женский хор. «Грешник, грешник, подымайся!» раздалось над кладбищем в ритме военного марша. В недоумении я посмотрел на Пат. «Ничего не понимаю», — сказал я. «Приходи в исповедальню!» Продолжалось пение в бодром темпе. Вдруг я понял. «Бог мой, да ведь это армия спасения!» «Грех в себе ты подавляй!» Снова призывали тени. Кантилена нарастала. В карих глазах Пат замелькали искорки. Ее губы и плечи вздрагивали от смеха. Над кладбищем неудержимо гремело фортиссимо. Страшные огни пламя ада, вот за грех тебе награда, но Иисус зовет молись, о заблудший сын, спасись. «Тихо! Разрази вас гром!» Послышался внезапно из тумана чей-то злобный голос. Минута растерянного молчания. Но армия спасения привыкла к невзгодам. Хор зазвучал с удвоенной силой. «Одному что в мире делать?» — запели женщины в унисон. «Целоваться, черт возьми!» — заорал тот же голос. «Неужели и здесь нет покоя?» «Тебя дьявол соблазняет!» — оглушительно ответили ему. «Вы, старые дуры, уже давно никого не соблазняете!» Мгновенно донеслась реплика из тумана. Я фыркнул. Пат тоже не могла больше сдерживаться. Мы тряслись от хохота. Этот поединок был форменной потехой. Армии спасения было известно, что кладбищенские скамьи служат прибежищем для любовных пар. Только здесь они могли уединиться и скрыться от городского шума. Поэтому богобоязненные армейцы, задумав нанести по кладбищу решающий удар, устроили воскресную облаву для спасения душ. Необученные голоса, набожно, старательно и громко гнусавили слова песни, резко бренчали в такт гитары. Кладбище ожило. В тумане начали раздаваться смешки и возгласы. Оказалось, что все скамейки были заняты. Одинокий мятежник, выступивший в защиту любви, получил невидимое, но могучее подкрепление со стороны единомышленников. В знак протеста быстро организовался контрхор. В нем, видимо, участвовало немало бывших военных. Маршевая музыка армии спасения раззадорила их. Вскоре мощно зазвучала старинная песня «В Гамбурге я побывал, мир цветущий увидал». Армия спасения страшно всполошилась. Бурно заколыхались поля шляпок. Они вновь попытались перейти в контратаку. «О, не упорствуй, умоляем!» — резко заголосил хор аскетических дам. Но зло победило. Трубные глотки противников дружно грянули в ответ. «Свое имя назвать мне нельзя, ведь любовь продаю я за деньги!» «Уйдем сейчас же», — сказал я Пат. «Я знаю эту песню. В ней несколько куплетов, и текст чем дальше, тем красочней. Прочь отсюда».